На куличках. Глава первая. Божий зевок. Есть у всякого человека такое, в чем он весь сразу, чем его из тысячи отличишь. И такое у Андрея Ивановича. Лоб, ширь и размах степной. А рядом нос, русская курнофеечка, белобрысые усики, пехотные погоны. Творил его Господь Бог, размахнулся, лоб, а потом зевнул, чего-то скучно стало, и кое-как тяп-ляп кончил, сойдет. Так пошел Андрей Иванович с божьим зевком жить. Вздумал прошлым летом Андрей Иванович в академию готовиться, шуткой сказать, на 70 рублей одних книг накупил. Просидел над книгами все лето. И случилось в августе на концерт Гофмана попасть. Господи, боже мой, сила какая! Куда уж там академией заниматься? Ясное дело, быть Андрею Ивановичу Гофманом. Недаром же все в полку говорили, так Андрей Иванович играет шопеновский похоронный марш, без слез слушать нельзя. Под диван все книги академические. Взял учительницу. Засел Андрей Иванович за рояль, весной в консерваторию поедет. А учительница светловолосая, какие-то у ней особенные духи. Вышло, что вовсе не музыкой занимался с ней Андрей Иванович всю зиму, и пошла консерватория прахом. Что ж, так теперь прокисать Андрею Ивановичу субалтерном в Тамбове каком-то? Нет уж, это шалиш. Кто-кто, Андрей Иванович не сдастся. Главное — все сначала начать. Все старое к черту, закатиться куда-нибудь на край света. И тогда любовь самая настоящая. И какую-то книгу написать, и одолеть весь мир. Так вот и попал Андрей Иванович служить на край света, к чертям на куличке. Лежит теперь на диване и чертыхается. Да как же, ей-богу, третий день приехал, и третий день от тумана не продыхнуть. Да ведь туман какой-то отрубь забирает, густой, лохматый, как хмельная дрема, муть от него в голове. Притчится какая-то несуразная нелюдь, и заснуть страшно, нельзя, закружит нелюдь. Хоть какого-нибудь человеческого голоса захотелось наваждение свалить, кликнул Андрей Иванович денщика. «Эй, Непротошнов, на минутку!» Как угорелый влетел денщик и влип в притолку. «Скучно у вас, Непротошнов, туман-то, а? Не могу знать, ваш броди! Фу ты, Господи! Какие глаза рыбьи! Ну, можешь его чем-нибудь! Ну что, Непротошнов, через год домой, а? Так тошно, ваш броди! Жена-то тебя есть! Так тошно, ваш броди! Небось, по ней соскучился. Соскучился, говорю, а? Что тускло мигнуло в Непротошнове. Как она есть, конкурент моей жизни, жена-то, стал быть, то ее, и потух. Спохватился, вытянулся Непротошнов еще больше. Да что, разлюбил, что ли? Ну, не могу знать, ваш броди. А черт! Вот ведь... Был, наверное, в деревне первый гармонист, а теперь рыбьи глаза. Нет, надо будет от него отвязаться. Ладно, иди к себе, Непротошнов. Отвалился Андрей Иванович к подушке, а в окно полз туман, лохматый, ватный, ну просто не продыхнуть. Перемокся, и хоть с храпом, а продрыхнул Андрей Иванович, и сам же услышал свой храп. Хотел вскочить. «Батюшки, что ж я среди бела дня сплю?» Но запутал туман паутиной уж, ни шевельнуть ни рукой, ни ногой.